Добрый день. Алло. Здорово. Да. Ну? Да, говорите, пожалуйста. Да, как это все жизнь у тебя так бывает? Что вы говорите? Как жизнь у тебя так бывает? Кто говорит, представьте? Шишаков Артем. Кто? Шишаков Артем Владимирович. Ну, я не знаю такого. Да ладно, ты пиздец, куда? Не звони сюда. Звони, все,